Они пошли длинным коридором и уперлись в дубовую большую дверь. — Ну вот и пришли, — сообщила Мария, останавливаясь. — А откуда у тебя полотенце и катка? Я не видел, чтоб ты их брала. У Лехи в последний раз за вечер появилось ощущение, что что-то здесь не так. Задумался ты, родненький, не заметил, как брала я все необходимое. Веник березовый? Березовый. Фрол тем временем, пока Леха с Машкой разводили между собой кисель на компот, шел уже в обнимочку с Глашкой. Он содрал по дороге с нее кокошник и оставил его валяться в гостиной. «Знаешь», — нес Фрол, разглядывая короткую прическу Глашки с рыжим крашеным чубчиком, «сейчас девчонки одну прядь делают белой, а другую оставляют черной, а другие вообще становятся красно-белыми. Прикольно?» Глаша моргала густо накрашенными глазками, выставляя веки, усыпанные блестками. «Я знаю, мне так нравится, и тебе нравится». «Угадала. Не скучно жить-то тут?» «А чего скучно? Телевизор, интернет, все как полагается». «Да?» «Да». Фрол вошел в баньку последним, а девчонки остались стоять на пороге. «Это что такое?» Валетов хоть и был пьян, но ворочил языком в правильном направлении. «Вы давайте всю фигню с себя снимайте и к нам. Полотенечки взять не забудьте. А, в принципе, ничего страшного, мы и своими поделимся». Витек выскочил из предбанника и перетащил к пацанам Лизу. Девчонка взвизгнула, но, увидев стоящего перед ней абсолютно голого Леху, примолкла. Все страхи во время созерцания всего, чем одарила Простакова природа, отступили. «Я сам себе хлыстать спину буду. Маша, заходи». Девчонки начали раздеваться позже, но закончили раньше Фрола. Он переживал, как бы все это дело не закончилось групповухой, а делиться с остальными своей Глашей он не желал. И сейчас, отправляясь в туман, Валетов старался не смотреть на девичьи прелести. Он думал, что не переживет стыда. Одно дело пригласить по пьяни искупаться, а другое, когда все заходит так далеко, что стыдно выпрямиться. Во всем Простаков виноват, это он уже голый стоял. А двум его товарищам вроде все и нипочем. В баньке с голыми девками парится. Им 18 лет. Рядовое мероприятие. Слава богу, там среди розового кафеля и деревянных лавок стоял полумрак. Были видны контуры тел, но никаких деталей. Сев на лавочку и прикрывшись веником, Фрол смотрел, как девчонки, не смущаясь, начали набирать из кранов воду. Каждая поднесла своему парню катку с горячей водой. Разморенный Простаков макнул в горячую парящую воду березовый веник и шутливо хлестнул по попке Машку. Девушка сразу смутилась, а здоровяк, рассматривая все Машкины округлости и прелести, зашумел. — Парилка есть? — А как же, — ответила Мария и показала на небольшую дверочку слева. Витек с Фролом, сверкая голыми задами, последовали за Лехой. Вначале постояли внизу, потом забрались повыше, и тут Витек вспомнил, что они забыли веники. Он вышел обратно в баньку и остолбенел. Девки намылились и терли друг друга. Он, щурясь и тяжело дыша, кое-как добрался до веников и пробрался обратно в парилку, а перед глазами колыхались эти... Все изображение ходуном ходило. Какое там пьянство! Из башки прелести девичьи все повыбили, а теперь остатки с потом выходили. Они сидели на самом верху и тяжело дышали. «Я сегодня до вечера не доживу», — жаловался Фрол. «Меня всего внизу расперло». «Можно подумать, остальных не расперло», — отозвался Резина, начиная потихоньку похлестывать себе ноги. «А порог-то ничего, порог классный!» Простаков стал скрябать рукой пузо. «Нам бы пивка на угли кинуть, чтобы хлебом пахнуло». Дверь в парилку открылась, и вошла Лиза. Наклонилась перед небольшой створочкой, где тлели угли. «Ой, лучше не смотреть, можно же дара речи лишиться. Невозможно усидеть». И плеснула туда из ковшика пивка, и вскоре в нос ударил запах свежего хлеба. Девчонка поклонилась и вышла. Простаков завыл. «Этого не может быть!» «Все фигня!» Стал подбадривать себя и других валетов, начиная энергично нахлестывать себя. «Сейчас попаримся, пожрем, а потом... Эх! Машка!» Позвал Простаков. Тут же явилась здоровая широкобедра девка. Фрол изначально-то был небезразличен к той, что стояла на крыльце в середине, и хотя и склонялся больше к Глаше, с ней как-то поудобнее, а Машку-то как ворочать? Но если бы она была его, вот прямо здесь и прямо сейчас, но Простаков выбил все мысли из головы. «Иди сюда, по спине похлыщи». Он улегся на широких ступенях пониже, и девка стала наяривать березовым веником. «О! А-а-а!» Крики удовольствия разносились по всей бане. Когда ему веник надоел, он вскочил, схватил Машку за талию, развернул и пинком выпроводил ее из парилки, и сам скрылся следом. Там Фрол и Витек услышали, как визжат девки, и шум водопада. Обливается водой, видать, холодной. Свою помывку здоровый считал законченной и орал во весь голос, чтобы ему на стол ставили жратву. Витек молча быстренько помахал веничком и выскочил. Один только Фрол остался на верхней полке и усиленно потел. В парилку вошла Глаша. «А ты чего сидишь?» «Иду, иду. Ты только выйди пока. Сейчас я спущусь. Сейчас». Он кое-как слез вниз, погасил в себе желание, а то стыдно. А девчонки вроде ничего и не стесняются. А если и есть что, так и не видать. Фрол закрыл заботливо парилочку и подошел к Глаше, когда она возилась с краном и при этом немножко нагнулась. Он подошел сзади и поцеловал ее пониже талии. Она повернулась к нему, раскрасневшаяся, вначале откушать. Уперлась мокрыми ладонями ему в грудь и начал выпроваживать его в предбанник. На стол в тот вечер были поставлены птица-лебедь на блюде с печеными яблоками, поросеночек, фаршированный гречневой кашей и чесноком. Фрол тут же вспомнил про терминатора. Грибочки маринованные, судачок заливной, а также говяжий язык. Глядя на блюдо из говядины, у Фрола мелькнула мысль. Неужели забили Зорьку-то? Потом он потряс головой. Также на столе стояли осетр, салат оливье, и салат в обязательном порядке из крабовых палочек и кукурузы. Кроме этого, был хрустальный таз с красной икрой и хрустальный таз с черной, только с черной был овальный. Три пуда ананасов были на одном краю стола, а на другом, в противовес им, стоял огромный торт в 8 ярусов. На столе стоял только китайский фарфор, чешский хрусталь и золотые ложечки, вилочки и маленькие ложечки из платины. огромные фужеры, обрамленные по краям червонным золотом, со светящимися на их ножках рубинами. У мужиков крыша ехала.